Клара. К счастью, Джорею удалось уговорить Гедора Полиако не привлекать к делу приятеля из Кишета, поэтому церемонию, которую решили проводить на утро после открытия сезона и огненного зрелища у Канла Доскеллена, назначили в главном храме. Правда, для всех должных приготовлений оставалось не так много времени. Клара устроила два обеда с леди Скистинин и один совместный для обеих семей. Лорд Скистинин прибыл только утром перед самой церемонией, ради этого бросив флот почти без присмотра. С ним приехал Бариат, а викариан тоже получил особое позволение отвлечься от штудий, так что все сыновья Клары собрались вместе. Существовала даже вероятность, что им удастся обойтись без буйных выходок, если не ради Джорея, то ради Сабиги. По правде говоря, если бы Джорей подыскивал себе невесту исключительно с целью заставить братьев прилично вести себя на празднестве, он и тогда бы не сумел сделать лучшего выбора. Клара понимала, что риск скандала и порицания, висящий над таким брачным союзом, только сплотит ее сыновей. Дай им невесту с безупречной репутацией, они неминуемо примутся ее поддразнивать и мгновенно увлекутся, так что насмешки перейдут всякие границы раньше, чем мальчики вообще задумаются о границах. Элисия, впрочем, с извинениями сообщила, что не сможет приехать. Как ни странно было надеяться на то, что дочь больна, Клара все же предпочла поверить, что у Элисии вправду кишечное расстройство. В конце концов, болезнь рано или поздно проходит, а стыд и вероломство по отношению к собственной семье преодолеть не так легко. Однако эту трудность пришлось оставить на потом. Сейчас Кларе и без того хватало забот. Храм сам по себе был великолепен. Всю поверхность пола, составляющего гигантский круг, покрывал белый мрамор, выточенный поколения назад и отполированный временем до состояния водной глади. Над черно-зеленым алтарем, поставленным в центре, возвышался огромный сводчатый купол, арки которого по всей поверхности покрывала резьба в виде драконьих крыльев, обнимающих широкое светлое пространство. Клара заранее распорядилась доставить сюда цветущие, пока почти безлистные ветви вишневых деревьев из ее собственных садов. И теперь лепестки бутонов вбирали в себя белизну мраморных стен. На скамьях, стоящих по окружности храма, лежали шелковые подушки, цвета которых — красный, золотой, коричневый, черный, темно-синий — совпадали с гербовыми цветами семей, для которых предназначались скамьи. Впереди на почетных местах стояли кресла из кованой меди для семьи невесты и бронзовые для семьи Клары. Серебряные кресла, покрытые серым и синим в честь дома Полиако, предназначались для Гедора и принца Астора. До церемонии оставались считанные часы. Шаги и баронесса отдавались эхом, шуршала складками шелковистая парча одежд. Клара подошла к своему креслу и взглянула наверх в огромные невидящие глаза дракона, устремленные на нее. Как и у других аристократов в высших придворных кругах, ее благочестие всегда было неким продолжением этикета. Бог существовал, поэтому считалось невежливым дремать под храмовые песнопения или почесываться во время жертвенного ритуала. Сейчас, при взгляде вверх, Клару переполнили разом печаль и надежда. Она простерла руки к дракону. «Пусть они будут счастливы друг с другом», — произнесла она. «Думаешь, не будут?» — спросил Доусон из-за колонн напротив. Сегодня он облачился в черное с золотом. Цвета бессмертного города. На фоне светлого камня сукно казалось богаче и темнее, словно ткань вырезали из полуночного неба. Клара улыбнулась мужу. «Надеюсь, что их ждет счастье, вот и все. А поскольку я бессильна, то и прибегаю к тому, что доступно бессильным. К молитве. Клара протянула руки, словно показывая пример. Доусон сделал несколько шагов по мраморному полу, выходя из тени каменного дракона. Усталый, довольный, красивый. Обняв жену за талию, он повернулся туда, куда она смотрела. Клара прильнула к его телу. Его руки были такими же сильными и надежными, как в тот далекий памятный день. «Пусть они будут счастливы друг с другом», — повторил Доусон слова Клары. Камень отозвался эхом. Молитва, конечно же, предназначалась не дракону или богу. То было подношение жене, дань послушания. «Помнишь, когда был наш черед здесь стоять?» «Помню», — ответила Клара. «Ну, частично. Я перед тем не раз хлебнула вина для храбрости и слегка перебрала». «О, да! Да, еще бы!» Клара склонилась к его лицу и спросила. «Меня ждут?» «Да, юнец поляка не знает, куда себя деть, да и Джорою пора готовиться». Клара глубоко вздохнула и выпрямила спину. «Веди меня к боевым шеренгам, муж мой». Как и на любых весенних свадьбах в безветренную погоду, трапезу устроили в саду у храма. Приглашения гостям, выданные Кларой, исчислялись 500, однако из-за скученности казалось, будто на празднование собралось не меньше 1000. Рядом с узорчатым занавесом в фамильных цветах скистининов, которые по традиции привязали к ветвям деревьев, стояли в церемониальных клетках рабы из нескольких рас, поющие гимны в честь Антеи, Бога и возвращения весны. Джоре, в настороженности не отходившего от Гедера Палеако, Клара обнаружила у одной такой клетки, где миниатюрная девочка Цинника, тонкая и бледная, словно изваянная из карамельной нити, усиленно распевала гордую, восторженную песнь на незнакомом Кларе языке. Затруднение Клара распознала мгновенно. Дочь Канла Даскелена Санна бросала ледяные взгляды на старшую дочь лорда Банниена. Анессин Перелин готова была залиться слезами. У Клары от неловкости заныло сердце. Неужели ей случалось вести себя так откровенно и недостойно? Она все-таки надеялась, что нет. Не сказать, чтобы вина лежала только на девушках. Роль женщины в придворной жизни всегда зависела исключительно от замужества, и в этом заключалась некоторая доля блага. Клара в свое время, раньше 20-х именин, встала к алтарю в этом же храме и тем самым получила место при дворе, которое с тех пор не менялось. Она сделалась леди Калием, баронессой Остерлингских урочищ, однако так же легко могла стать баронессой Нурнинг или попросту леди Мивикилли, женой графа Лоупорта. В любом случае ее положение и ранг были бы определены раз и навсегда, и внутри этих границ она была бы так же вольна устраивать жизнь по собственной прихоти, как и теперь. Без Доусона она все равно оставалась бы Кларой, однако смысл этого был бы иным. Сейчас девушки смотрят на Гедера Палеако и видят шансы на упорядоченную жизнь, статус и власть, потому что их так научили и потому что они правы. Впрочем, это не дает им повода испортить праздник. «Барон Эббингбау!» — воскликнула Клара, устремляясь к Гедеру и беря его под руку. «Я вас всюду ищу. Ты не будешь против, дорогой, если я уведу от тебя лорда Палеако? Пожалуйста, матушка!» — ответил Джорей, выражая взглядом благодарность, которую не мог высказать вслух. Клара улыбнулась и осторожно направила Гедера в сторону, стараясь увести его так, чтобы никто не заметил принужденности. Уютная ниша в стене храма вполне годилась для бесед, хотя Клара совершенно не представляла себе, о чем говорить. Одна из странностей Гедера Палеако, о которой до сих пор никто не упоминал, состояла в том, как быстро он способен меняться и как разительны такие перемены. Прежде чем Гедер вместе с Джореем отправился воевать в Вольноградье, Клара слыхала о нем лишь отдаленно, как и о любом из тех, кто не входит в ближний придворный круг. После его возвращения, когда она танцевала с ним на празднестве в его честь, ошеломленный и растерянный Гедор глядел на все с изумлением ребенка, впервые в жизни видящего, как ведун превращает воду в песок. Затем он исчез на все лето, долгое ужасное лето, и вернулся похудевшим, жестким и уверенным. Каким-то образом он узнал все о Филии Маас и ее муже. Теперь, после зимы в новом поместье, у него наметился второй подбородок, а беспокойство окутывало его настолько плотно, что, казалось, иссушало кожу. «Спасибо, леди Калиам», — произнес Гедор, вытягивая шею и оглядываясь на знатных девушек, то ли в надежде, что за ним побегут, то ли в ужасе от такой перспективы. Скорее всего, смешивалось и то, и другое. «Я не очень-то знаю, что делать в таких обстоятельствах. Порой доходит до неловкости, да?» «Барон без баронессы», — напряженно улыбнулся Гедор. «Раньше они меня и вовсе не замечали». «Я уверена, что это не так», — произнесла Клара, хотя была совершенно уверена в обратном. Гедор вдруг зацепился за что-то взглядом. Глаза сощурились от радостного предвкушения. Клара обернулась. Оказывается, приехал сэр Алан Клин. Его лицо заливало такая бледность, что он казался почти призраком. Зрелище сообщников, казненных за предательство, обрушилось на него как болезнь, и выздоровление пока не предвиделось. Гедор воевал под начальством Клина, и Клара знала, что между ними существовала какая-то вражда. Ей вдруг пришло на память, как она застала своего старшего сына Бариата, тогда еще семилетнего, за сожжением мотыльков. Невинность и жестокость — свойство мальчишек. То же Клара видела сейчас и в Палиако, и не могла не вспомнить, каково это — растить трех мальчиков. «Извините», — пробормотал Гедор, высвобождая руку. «Давно хотел повидать кое-кого». «Да, пожалуйста». Гедор зашагал к Клину. В его походке вдруг появилась пружинистость. Очень легкая походка. Клара наблюдала за ним со смесью сочувствия и ужаса. «Не завидую той женщине, которая его подцепит», — пронеслось в голове. С противоположной стороны храма донеслись крики, затем низкий мужской возглас. Клара поспешила туда, опасаясь очередных осложнений. Небольшая толпа, начавшая собираться, разразилась одобрительными восклицаниями. Затем над головами появилась Сабига Скистинин, которую кто-то держал на плечах. Платье ее напоминало цветом молодую весеннюю листву. Заплетенные в косы волосы открывали лицо. Сабига, хохоча, крепко держалась за что-то, стараясь не упасть. Вновь послышался мужской возглас. Глаза девушки тревожно распахнулись. Она начала двигаться. Толпа не спешила расступаться, лишь следовала вплотную позади. Оказалось, что Бариат и Викариан бежали, неся на плечах свою будущую сестру, придерживая ее за щиколотки, чтобы не опрокинулась назад. Сабига для надежности ухватилась за густую черную шевелюру Бариата. На Бариате красовался морской мундир с эмблемой дома Скистинина на плече в честь главнокомандующего. Викариан облачился в белые одежды священнослужителя, только без золотой цепи, символа принятия окончательного обета. Все трое с хохотом и ревом неслись через сад, изображая похищение невесты. В груди у Клары потеплело от гордости и удовлетворения. Обдуманно ли ее сыновья пошли на такое, или их вел чистый инстинкт? В любом случае смысл деяния был ясен всем. Девушка теперь принадлежит всей семье, не только Джорею. Она из Калиамов, и слово против нее — это слово против нас. Клара заметила в толпе отблеск алых с золотом одежд. Принц Астер смеялся со всеми, увлеченный общим весельем и обилием юных дам. Для полного совершенства недоставало лишь одного, чтобы рядом с Доусоном шел Симеон. Церемония началась за час до заката. Доусон и Клара заняли свои кресла, лорд и леди Скистинин свои, затем уселись Гедар, Полиаку и принц Астер, перешептываясь, как школьники. После них медленно и торжественно в зал рядами вступили придворные Антеи, кавалеры и дамы, которых Клара знала с детства, друзья и враги. Все аристократы двора, или почти все, пришли посмотреть, как сын Клары и дочь лорда Скистинина образуют новый союз. Слушая песнопение священника, Клара закрыла глаза. Доусон взял ее за руку, и она взглянула на мужа, утирая слезы. Он, разумеется, сидел с сухими глазами, идеально представительный. Церемония действовала на него успокаивающе и вселяла уверенность, она ведь для того и предназначалась. Ритуал, призванный ограждать мир от хаоса. Когда настало время присоединиться к паре у алтаря, Клара исполнила все с большей грацией и уверенностью, чем на собственной свадьбе. После финального благословения все вышли под вечернее небо. В воздухе веяло зябкой прохладой. Зима, не до конца смирившаяся с собственным бессилием, чилась о себе напомнить. Джора и Сабига в карете уехали обратно в особняк. Утром девушка присоединится к завтраку вместе с сыновьями Клары, и у всей семьи начнется долгий, осторожный танец слов и жестов этикета, который со временем сделает реальностью сегодняшнее молчаливое заявление братьев. Сабига станет частью рода Калиамов не только по имени, но и в силу подлинной принадлежности к семье. Времени на это хватит. А нынче вечером будут долгие беседы в Медвежьем братстве и других не таких многочисленных сообществах. Доусон и лорд Скистинин преподнесут праздничные дары своим друзьям и союзникам, упьются до умопомрачения и проспят все утро. Клара будет сторожить дом и следить, чтобы молодых не беспокоили и не смущали совсем уж развеселыми выходками. Сейчас, стоя у дверей храма, она наблюдала за тем, как теснятся на улице кареты и паланкины, и как лакеи из сотни знатных домов толкаются, сыплют проклятиями и пытаются исполнить повеления своих господ. К ней ненадолго подошла леди Скистинин, и они перемолвились о пустяках, об уходе зимы, о дамских платьях при дворе, о неизбежном кашле, который породил у всех огненное зрелище на празднестве Канула Доскеллена. Леди Скистинин не пыталась выразить благодарность, Клара не пыталась намекнуть, что благодарность необходима. Когда лорд Скистинин вернулся за женой, обе были удовлетворены тем, что понимают настрой друг друга. Так что с этой стороны все было хорошо. Подъезжая к дому, Клара увидела зажженные фонари во дворе и всю домашнюю челядь, слуг и рабов снаружи особняка, словно готовилось большое гулянье. С одной стороны, челядь была ее наемным войском, выставленным в дозор. Никто не войдет в дом и не выйдет без ведома Клары. А кроме того, если слуги толпятся в аллеях и переходах, наблюдая за садами и окнами, то им некогда подслушивать у спальни Джора и Сабиги, ее сына и ее новой дочери. Клара уселась в своей комнате за чашкой чая, которой подали хлеб с медом. В голове бродили мысли о внуках. Да, разумеется, один уже есть, в некотором роде. Незаконный сын Сабиги уже умеет звать маму, умеет ползать. Ему неоткуда знать, что мама сегодня начала новую жизнь. Может, он даже и не знает родной матери. Вряд ли лорд Скистинин позволил Сабиге проводить время с ребенком, а тем более за ним ухаживать. Клара зажгла трубку, взяла в руки вышивание и пообещала себе, что с утра попробует выяснить, в каких условиях живет мальчик. Теперь, когда Сабига стала частью ее семьи, Клара должна быть уверена, что о мальчике заботятся должным образом. В противном случае придется навсегда о нем забыть. Раздался легкий стук в дверь, Клара откликнулась. Мажордом, успевший рассортировать подарки, принес составленный перечень. Клара взяла у него свиток. Лорд Банниан подарил двух меринов из своих конюшен и малую карету в геральдических цветах дома Калиам. Лорд Бастин преподнес серебряную шкатулку с полуунцией пряности, которая, если верить его словам, стоила больше всех коней и карет лорда Банниана вместе взятых. Даже Куртин и Сандриан принес в дар ручное зеркало из стеклянных мастерских Алассы, оправленное в серебро и с вензелем из имен новобрачных. Для этого-то и предназначались свадьбы — послужить поводом для любезности и щедрости, дать прошлогодним врагам стать друзьями или, если не выйдет, хотя бы приветливыми знакомыми. Такое выстраивание связи и отношений составляло оборотную сторону битв и интриг. Так создавалась ткань цивилизации. То, что Доусон защищал с помощью традиций и ритуалов, Клара творила для себя из благородных посланий и изготовленных в чужой земле ручных зеркал. Обе стратегии были необходимы, обе в равной степени ценны. Не дожидаясь возвращения Доусона домой, Клара легла в постель и тут же уснула. Из дремы, в которой ей снились мыши и крутящееся колесо, ее вывело прикосновение знакомой руки. Сон мало-помалу схлынул, комната вновь приняла знакомые очертания. Доусон сидел на краю постели, по-прежнему в праздничных черно-золотых одеждах. На миг Кларе показалось, что он не прочь отпраздновать события известным ему способом, и неспешно улыбнулась при мысли о супружеских объятиях. Отблеск свечи упал на лицо Доусона, высветив дорожки слез на щеках, и весь сон разом пропал. Клара села на постели. «Что случилось?» Доусон покачал головой. От него пахло крепленным вином и табачным дымом. Мысли Клары метнулись к Джорию, к Сабиге. Слишком уж много печальных песен связывалось с бедами брачной ночи. Она потрясла мужа за плечо и развернула к себе. Глаза их встретились. «Любовь моя!» — стараясь, чтобы голос не дрожал, произнесла Клара. «Скажи мне, что случилось?» «Я старик». И делаюсь все старше. У младшего сына теперь собственная семья, а от меня уходят друзья детства и исчезают во тьме. Несмотря на опьянение, печаль в его голосе была настоящей, и не вино было причиной расстроенных чувств, а наоборот. Он пытался напиться для того, чтобы не чувствовать горя. «Симеон!» — спросила Клара. Доусон ответил, и в голосе его звенела тоска. «Король умер».